Глава 31. В центре просторной гостиной стоит круглый стол. За ним сидят мужчины в костюмах. В центре стола игральные карты. Рядом дилер и официант. Все взгляды устремляются на меня, будто я застала мужчин за преступлением. «Ой, извините», — неловко произношу. «Что-то случилось или ты просто так заглянула?» Демид встает из-за стола и подходит ко мне. «Да я двери перепутала, не сюда собиралась», — шепчу ему, пока он придерживает меня за талию. «Уже ухожу». «Заходи, заходи!» Зазывает меня Алекс, держа в руке бокал. «Поиграешь с нами? А мы хоть познакомимся получше!» Беркут поворачивается к другу и прочищает горло. «Какой поиграешь, Алекс? По-твоему, моя жена умеет играть в покер?» Он смотрит на меня. «Нет, мил, если ты хочешь понаблюдать, оставайся, не имей ничего против». «Я умею». Прохожу к столу и сажусь на свободное место. «Раздавайся на меня тоже». Демид переглядывается с другом, а затем смотрит на меня, сложив руки на груди. «И где ты научилась?» «Дома, с дедушкой. Вы в Техаске играете, как понимаю». Один из мужчин кивает. Я видела его на свадьбе. Кажется, он банкир, Владислав. «Да, в классические», — отвечает мне. Демид возвращается на свое место. Получается, что он сидит как раз напротив меня. Дилер раздает карты. Официант ставит передо мной бокал. «Мне минералки, пожалуйста». Пока мне наливают напиток, беру свои карты. Повезло. У меня валет и дама одной масти. Хорошие карты. Хоть пока и не составляет никакой комбинации. Я сохраняю невозмутимое лицо. «Что будешь ставить, жена? У тебя нет фишек», — говорит с улыбкой. «И правда, проставку-то я и забыла». «Вы же на интерес играете. Одолжи мне пару своих, верну с первого выигрыша». Демид усмехается. Мужчины переглядываются, не скрывая все той же усмешки. Никто не воспринимает меня всерьез. «Ну что ж, мне это только на руку». Демид передает мне несколько фишек, на стол выкладывает три карты. Десятка, четверка и дама. Это хорошо. Теперь у меня, как минимум, есть пара. Вида снова не подаю. Поддерживаю ставку, чем вызываю новый приступ усмешек у присутствующих мужчин. На стол выкладывает новую карту, шестерка. А мне от нее ни горячо, ни холодно, но ставку поддерживаю. Я намерена сделать их всех, если повезет. На стол ложится последняя карта. И это семерка. Снова ни о чем. Все, у меня только пара дам. Ну что ж, если с хорошей комбинацией не повезло, буду блефовать, как учил дедушка. Я поднимаю свою ставку, сохраняю покерфейс. «Ты точно знаешь правила, детка?» «Да». Владислав сбрасывает свои карты. Все по кругу снова поднимают ставки, и я поддерживаю. Еще один из мужчин пасует. Мы с Демидом переглядываемся. У моего мужа такой же покерфейс, как у меня. Интересно, что у него за карты? Если у него на руках девятка и восьмерка, то он может собрать стрит. С ним он легко переплюнет мою пару, но это маловероятно. Демид повышает ставку. Еще три человека пасуют, среди них и Алекс. Он обращается ко мне. «Ты знала, что твой муж превосходный игрок в покер?» Кажется, он упоминал. Мы с Демидом снова переглядываемся. Ставки повышаются до тех пор, пока в игре не остаемся только мы вдвоем. Мужчины напряженно наблюдают за нами. Им интересно не меньше моего, кто из нас победит. «Скрываемся?» — спрашивает муж, подняв бровь. Киваю. Мы выкладываем карты на стол, у Демида пара десяток. «Я выиграла!» Я подскакиваю и сгребаю все фишки себе. Один из мужчин недовольно хлопает по столу. Видимо, его карты были выше. Алекс шутливо тычет в нас пальцами. Сначала указывает на Демида, потом на меня. «Так, напомните мне больше никогда не играть в покер с читой Беркутовых!» Я начинаю смеяться. Не знаю, то ли от того, что так легко выиграла, то ли потому, что мне приятно слышать, как нас с Демидом называют парой. Вижу, что муж смотрит на меня как-то иначе, с интересом. Будто он не ожидал от меня такой игры и увидел меня с новой стороны. У меня есть правило. Если выигрываю в покер, я больше не играю в покер. Не хочу рисковать и омрачать свою победу случайным проигрышем. Поэтому возвращаю Демиду фишечный долг и прощаюсь с мужчинами. Спасибо за игру. Удачи вам. Я возвращаюсь в нашу спальню и готовлюсь ко сну. Настроение у меня приподнятое. Когда ложусь в кровать, мне звонит Аня. «Привет! Как вы там? Удалось ли убедить Грымзу?» Она хихикает. «Елизавета Радиславовна — сложный человек. Мы работаем над этим. А так все хорошо, даже очень». Я улыбаюсь от мысли, как хорошо прошел сегодняшний день. Демид был душкой. «Даже очень?» — переспрашивает Аня. «Рассказывай, а то я не отстану. Слышу по голосу, что ты улыбаешься». «Да нечего рассказывать», — смеюсь. «Не отстану», — шутливо твердит, как упертый ребенок. «Сейчас приеду к тебе, если и дальше будешь мучить своими загадками». Вообще-то мне очень хочется поделиться своими мыслями и переживаниями хоть с кем-то. А Аня — единственный человек, кто в курсе всего. Но поймет ли она меня? «Да просто, у нас все хорошо. Мне кажется, мы выглядим убедительно, по крайней мере, сегодня». «А что было сегодня?» «Ну, мы хорошо играли свои роли, общались друг с другом мило, целовались. Знаешь, в какие-то моменты я даже забывала, что это игра. Мне кажется...» Останавливаясь, не договорив. «Что кажется?» «Да нет, ничего». «Кажется, что ты влюбилась в него?» «Я? Нет, я не об этом хотела сказать. Да ладно, это глупости». «Когда приеду я к тебе ночью?» Напоминает Аня про свою угрозу. «Я тебя укушу, интриганка!» Я снова смеюсь. «Да блин, ладно. Мне кажется, что после свадьбы между нами пробежала искра. Настоящая». Я выдыхаю. «Ну вот», — сказала. Аня на том конце провода как-то долго молчит, потом спрашивает бесцветным голосом. «У вас что-то было в брачную ночь?» «Нет, мы даже поругались. Но потом поговорили и помирились. И она пробежала, понимаешь?» «Искра?» «Ну да», — отвечаю уже как-то грустно. «Почему-то себя такой уязвимой чувствую в этот момент. Но с другой стороны, выговорилась и даже легче стало. Мне бы хотелось узнать мнение человека со стороны, как мы с Демидом смотримся. Кажется мне все это про искру, или правда она есть? Что думаешь, Ань? Мне показалось». «Не знаю. Когда я видела вас вместе, у меня не сложилось такое впечатление. У вас контракт. Ему нужен футбольный клуб и свобода от чокнутой матери. Ему и отношения никогда не были нужны. А вряд ли. Вряд ли в нем что-то так резко переменилось». «Да, ты права», — с грустью соглашаюсь с очевидным. «Я не знаю, повторюсь. Что-то могло измениться. Наверное. Слушай, мил, мне пора. Телефон садится». «Ладно, спокойной ночи». «И тебе». Аня прерывает звонок. «После нашего разговора у меня остаются смешанные впечатления. Аня уверена, что Демиду никто не нужен. Так ли это? Или человек может поменять свои взгляды в один момент?» Демид приходит через час, когда я уже лежу в кровати, слушаю аудиокнигу. «Ну как, всех переиграл?» Он улыбается. «Почти всех. После твоего ухода еще долго обсуждали, как ты их всех сделала». Демид садится в кресло и складывает руки в замок, опершись на них подбородком. «Ты не говорила, что умеешь играть». пожимая плечами. «Подумала, что этот факт тебе вряд ли пригодится. Дедушка научил, но я никак это не использую. Азартные игры загоняют людей в долги, как хорошо не играй. Поэтому это не для меня». Не играла 100 лет, вот и не стала упоминать в своем списке. «Я удивлен. На деньги тоже никогда не играю, в этом с тобой солидарен». Он вздыхает. «А скажи, может, есть еще что-то, о чем ты решила не упоминать?» «Нет, пожалуй, ты знаешь все». «Хорошо». Он поднимается. «Мила, завтра утром я еду по делам, и хотел бы, чтобы ты сопровождала меня». «С радостью. А куда?» Он проходит к шкафу, достает чистую одежду для сна и открывает дверь в ванную. «Увидишь. Уедем на весь день, так что ничего не планируй на завтра».